Не на шутку удивившись, я чуть привстал, чтобы выглянуть на улицу, и сразу же спрятался обратно. Меж брошенных автомобилей по дороге и в самом деле двигалась странная процессия. Несколько человек в черных плащах с накинутыми на головы капюшонами вышагивали прямо посреди проезжей части. «По нашей душе», – прошептал Кузнецов. «Должно быть», – поежился я и на четвереньках уполз с балкона в коридор, благо выломанная дверь валялась немного дальше. «И кто это мог быть?» Федерал устроился на полу рядом со мной и со стоном вытянул раненую ногу. «Как думаешь?» «Понятия не имею», – честно признался я, наслаждаясь недолгим отдыхом. Шок после схватки с туристами только начал проходить, и пальцы заметно дрожали. «Пронесло. Опять пронесло. Это надо ж!» «Даже предположений никаких нет». Кузнецов попробовал откинуться на стену, но сзади оказалось разбитое окно встроенного пожарного ящика, и он сдвинулся в сторону. «Болтают всякую ерунду о черных людях, но ничего конкретного слышать не доводилось». «Вот уж действительно черные люди», – поморщился опер. «Двигались они как-то странно, заторможенные будто. Тебе так не показалось?» «Да я даже не успел их толком разглядеть, сразу обратно спрятался». «Как думаешь, не выследят они нас?» «Это вряд ли», – усмехнулся я, почувствовав дуновение холодного ветерка. Выглянул на балкон и удовлетворенно кивнул. По уцелевшим стеклам начинали растекаться брызги дождя. И пусть грозы сегодня ожидать не приходилось, шляться по улицам в здравом уме сейчас не станет никто. Хоть в три плаща закутайся и противогаз надень. Но зацепит случайным разрядом и считай покойник. «И чем так опасен дождь?» – поинтересовался оставшийся сидеть на полу Кузнецов. «Сейчас увидишь», – не стал я ничего объяснять и тихонько пропел. «Бьет по стеклу утренний дождь». Опер с удивлением глянул на меня, но промолчал. Я криво усмехнулся и, сняв со спины рюкзак, вытащил из него пропоротую полторашку. Допил оставшуюся в ней воду и выкинул пластиковую бутыль на пол. «У тебя как с ногой, совсем плохо?» «Нет, но пару часов лучше ее не беспокоить». «Тогда давай располагаться». Я заглянул в ближайший кабинет, убедился, что все окна застеклены, и спросил опера. «Сам дойдешь?» «Да уж постараюсь». Федерал с кряхтением поднялся на ноги и скривился от боли. «Но ты вроде говорил, дождь лучше в подвале пережидать». «Грозу, да. А сейчас, думаю, сильно искрить не будет». «Искрить?» «Увидишь». Я выставил бутылки с водой на выкрашенный красной краской сейф, стоявший прямо у входа. Кузнецов поставил на ножки перевернутое офисное кресло с кожаной обивкой и, повалившись на него, закинул в рот какую-то таблетку. «Колёса глотаешь?» – усмехнулся я. Потом уселся на кресло попроще и, оттолкнувшись руками, отъехал к соседнему столу. «Это стимулятор. Пиво-то можно тебе теперь?» «Не антибиотик же», – пожал плечами Кузнецов и откинулся на спинку кресла. «Можно, конечно». «Вот и ладно». Я вытащил из кармана в бутылки пива и поставил их на стол. «Надо накатить для снятия стресса». «Только стекло, когда открывать будешь, не откали», – предупредил опер. «Смотри и учись», – усмехнулся я, и, перевернув одну из бутылок кверху дном, сцепил пробки. Потом обхватил оба горлышка левой ладонью и, используя большой палец в качестве упора, начал осторожно отжимать в сторону бутылку в правой руке. «Пшик, и готово. Держи». «А вторую как?» – улыбнулся федерал и отхлебнул пиво. «А у меня открывашка есть», – рассмеялся я, и, расстегнув нагрудный карман куртки, вытащил из него колоду карт и, оправленный в начавшую трескаться пластмассу, стальной кругляш размером с донца бутылки из-под шампанского. «То есть это ты выделывался так?» – хмыкнул Кузнецов и отсалютовал бутылкой. «Твое здоровье, фокусник!» «И тебя туда же!» – хмыкнул я и сковырнул пробку, зацепив ее специальной прорезью. Потом глотнул пиво и недоуменно покрутил головой. «Такое впечатление, что одна из пломб раскрошилась». «Это ты, наверное, осадок взболтал», – успокоил меня федерал и, положив автомат на колени, присосался к горлышку. Удовлетворенно крякнул и махнул рукой. «Нормальное пиво, не испортилось». «Ну, будем надеяться». «А открывашку зачем с собой таскаешь?» – поинтересовался вдруг Кузнецов. «У вас же со снабжением дела не шибко хорошо обстоят». «Подарок. Я убрал открывашку вместе с колодой карт обратно в карман и вновь глотнул пиво. «Хорошо. Хорошо будет, когда дело сделаем». «Тоже верно». В голове зашумело, я уселся в кресло и повернулся к окну. На улице сильно стемнело, поднялся ветер, но дождь по-прежнему еще капал. «Да, спору нет. Хорошо вот так с бутылочкой пива в тишине посидеть. Вот только все равно не получится забыть, что это всего лишь иллюзия нормальной жизни. Никак не получится. Но зато нервы в порядок пришли. Уже не трясет всего, по крайней мере. Нет, что ни говори, алкоголь для снятия стресса – то, что доктор прописал. Главное, выпивкой не увлекаться, и все будет хорошо. Ну да с одной бутылки особо не разгуляешься». Я вздохнул и вытащил из кобуры наган. Надо перезарядить, а то мало ли когда в следующий раз припрёт. Процесс этот и в самом деле не быстрый. Успевший ополовинить бутылку Кузнецов глянул на меня с издевательской ухмылкой. Мол, я же тебя предупреждал. Но ничего говорить не стал и принялся набивать магазины КК-9, вытащенными из ранца патронами. «У тебя там хоть что-нибудь кроме боеприпасов есть вообще?» – поинтересовался я и, выкрутив, вытащил шомпол. Потом сдвинул его в сторону и, откинув дверцу барабана, начал одну за другой выбивать стреляные гильзы. «Держи», – Кузнецов кинул мне запечатанный в полиэтиленовую пленку ломтик хлеба и указал на наган. «Понял теперь, какой это геморрой?» «Зато он надежный», – возразил я, вставив последний патрон и прокрутив барабан. «А вот твой паёк у меня как-то доверия не вызывает. Ты попробуй сначала, потом говорить будешь». Я убрал заряженный револьвер в кобуру и надорвал упаковку. К моему удивлению, хлеб моментально нагрелся, и нос защекотали запахи свежей выпечки, сыра и ветчины. «Это ж сколько химии в него запихали!» «Не больше, чем обычно». Тост и в самом деле оказался хорош. Одного ломтика вполне хватило, чтобы наесться, и на вызванную химикатами обманку возникшее чувство сытости совсем не походило. «Ничего так, в общем». А с пивом и вовсе замечательно. 100 лет пива не пил. Одно плохо. Курить охота, просто сил никаких нет. Я вновь хлебнул, откинулся на спинку кресла и отставил бутылку на соседний стол. Здорово, конечно, что отдохнуть получилось, но особо расслабляться не стоит. Дождь скоро кончится, а мне хмельной напиток как-то очень уж сильно по мозгам ударил. «Слушай». «Все же хочу спросить», – неожиданно произнес сидевший лицом к дверному проему федерал. «А почему ты на самом деле до сих пор тут живешь?» «В смысле?» – удивился я. «А где мне еще жить?» «Почему не перебрался в Сибирь?» «Смысл торчать в пятне без элементарных удобств, без какого-либо медицинского обслуживания и социального обеспечения?» «Я не живу, я существую». Пиво развязало язык, но это было, в общем-то, неважно. «Сам посуди, к чему мертвецу удобство?» «Мертвецу?» «Ну да. Человек – существо социальное. Убей его окружение. Убей возможности. Убьешь его самого. Студент умер, а помоечнику и здесь хорошо». «Чушь», – возразил Кузнецов. «Человек – это в первую очередь личность». «Личность – лишь иллюзия, большей частью зависящая от внешних факторов. Отхлебнув пиво, я приготовился к долгому спору. Люблю поспорить, есть грех. И неважно, о чем и какую позицию отстаивать, в общем-то. Хотя сейчас федералу все же удалось задеть меня за живое. Человек существует в определенном социуме, который определяет его возможности. «Почему бы тебе не сменить социум?» – предложил опер. «А зачем?» – хмыкнул я. «У меня был определенный круг общения, теперь его нет. Зачем делать вид, будто все можно исправить? Зачем, а?» «Ничего нельзя вернуть, а те, кто так думают, обычно плохо заканчивают. Одни подсаживаются на наркоту, другие ведут себя настолько неадекватно, что лучше бы просто подсели на наркоту и тихо сдохли». «Жизнь продолжается?» «Фигня. Нет, я бы мог, конечно, найти себе занятие по душе, да только это была бы лишь форма саморазрушения. Отложенное самоубийство, так сказать. Оно мне надо?» «А так я существую в мире с самим собой. У меня нет иллюзий, я остался прежним и не хочу меняться». «Должна же быть у человека мечта». «Мечта – это когда есть возможность желаемое осуществить. А когда такой возможности нет, это скорее сродни онанизму». «И что в этом плохого?» – ухмыльнулся Кузнецов. «Я это перерос», – упрямо заявил я. когда понял, что кроме крови осуществление моей мечты ничего не принесет. Но в принципе понимаю и тех, кто начал убивать, да так и не смог остановиться. Прекрасно понимаю. Понимаешь или оправдываешь? Некоторых оправдываю, некоторых нет. Все зависит от ситуации. Когда человек делает смыслом своей жизни уничтожение других разумных существ, это... Опер замялся. Нездорово. Геноцид как признак расстройства психики? Я допил пиво и покачал головой. Не стоит обобщать. Если загнать человека в угол и сделать ксенофобию формой его существования, какие могут быть потом к нему претензии? Это закон природы. Если чужак несет угрозу, убей его или умри сам. Почему-то большинство не пошло на поводу у предрассудков. Нормальным людям хватило ума начать строить новую жизнь, а не пытаться разрушить все, до чего они могут дотянуться. Знаешь, невесело улыбнулся я, большинству нет никакой разницы, что строить, школы или концлагеря. Тому самому большинству не до политики, ему надо семьи кормить. А уж оправдание можно любому созидательному труду найти. «Ты оправдываешь нацизм?» – внимательно глянул на меня Кузнецов. «Мы вроде о ксенофобии говорили», – уточнил я. «А есть разница?» «Ну так, ксенофобия – это защитный процесс. Отторжение инородного. Ответная реакция, когда начинают ломиться со своим уставом в чужой монастырь». «А нацизм?» «А нацизм уже форма агрессии». «Кто бы мог подумать?» «Ну, мне так кажется», – ухмыльнулся я и невольно вздрогнул, когда сгустившийся за окном сумрак прорезала яркая вспышка молнии. В следующий миг окна задрожали от докатившегося до здания грохота, и, вскочивший на ноги, федерал поспешил оттащить кресло вглубь помещения. «Это еще что такое?» – ошарашенно уставился он на здание напротив, в окнах которого заискрились непонятные огни. «Молния ударила», – поежился я. «А с домом что?» «Возмущение энергетического поля или что-то типа того». Пелена внезапно усилившегося дождя не помешала разглядеть, как посреди проезжей части начало разгораться непонятное свечение, а потом к небу протянулась ослепительная нить электрического разряда. «Теперь понимаешь, почему не стоит в дождь по улицам шляться?» «Теперь понимаю». «Пойдем в коридоре переждем». Я распахнул дверь, но тут же подался обратно. «Не двигайся». «Что?» «Тихо». Послышалось едва различимое пощелкивание, а потом мимо кабинета медленно проплыла шаровая молния. Пронесло. Беззвучно открывавший и закрывавший рот Кузнецов мотнул головой, в несколько глотков осушил бутылку пива и шепотом спросил. «И часто тут такое?» «А как ты думаешь, почему все по подвалам ныкаются?» Я осторожно закрыл дверь и присел на краешек стола. «Неспроста, факт». «Да уж, неудивительно». «Дождь вроде стихает», – выглянул я в окно. «Ждем, не дергаемся. Нога у тебя как?» «Уже в порядке», – вновь уселся Кузнецов в кожаное кресло. «Сгущенку дай», – попросил я и обнажил кинжал. «Ты есть хочешь?» – не на шутку удивился федерал. «Того, что ты съел, на сутки нормальному человеку хватает». «Не принимает у меня организм ваши химикаты. Я кинжалом вскрыл банку, отогнул крышку и вытащил из рюкзака ложку. Вот это другое дело. Натурпродукт. Вареное, что ли?» «Да нет, вроде», глянул я на этикетку. «Обычное». «А чего темная такая?» «Долго хранилась», предположил я. «Да нет, нормальное, не испортилось». «Слушай, Володя». Кузнецов как-то непонятно глянул на меня и задумчиво потер подбородок. «А что ты еще про скупщиков рассказать можешь?» «Тебе зачем?» «Да странно просто». «Обоснуй», – облизнув ложку, попросил я. «Давай, колись, вижу ведь, что есть какой-то интерес в этом». «Сначала твое мнение услышать хочу». «Ты мне стучать предлагаешь? Ничего не путаю». «Предлагаю обменяться информацией», – невозмутимо заявил опер. «А оно мне интересно?» «А разве нет? Мне-то ничего не стоит нужную информацию по своим каналам пробить, а у тебя таких источников нет». «Ладно», – кивнул я и махнул рукой. «Только скупщик у нас в округе один, Старинов Сергей Данилович. И никаким компроматом на него я не располагаю. Платит не так, чтобы очень хорошо, но на жизнь хватает». «Конкурентов у него совсем нет?» «Я же говорю, нет. Кто-то уехал, кого-то подстрелили. До остальных идти далеко». «А он почему остался?» «Да сам удивляюсь», – признался я. «Денег ему до конца жизни хватить должно, да и по вашей линии ни в чем таком не замешан вроде». «Как давно он информационными носителями интересоваться начал?» «Да сколько помню, они всегда в цене были, а что?» «Так, ничего», – отмахнулся федерал, о чем то крепко задумавшись. «Вот и поговорили», – хмыкнул я. «Не бери в голову», – отмахнулся Кузнецов. «Лучше скажи, ему неповрежденные носители нужны или носители с сохранившейся информацией?» «Второе. Вся фишка в том, что ячейки памяти при отрицательных температурах через какое-то время обнуляются». «Насчет этого в курсе», – кивнул опер. «А как думаешь, зачем ему эта информация? Кому он ее перепродает?» «Кому, без понятия. А зачем?» – я пожал плечами. «Раз платят, значит, можно как-то использовать. Мало ли, какие схемы извлекают». «Все эти схемы», – с явной иронией выделил последнее слово Кузнецов, – «давно известны. И сам подумай, что такого может быть залито в ячейку памяти того же карапуза?» «Ну, не знаю». «А я тебе скажу. Данные о времени и месте изготовления, погрузки на корабль-носитель, условиях хранения и обслуживания, сугубо служебная информация для контролирующих органов в случае ревизии и прочих проверок». «И зачем тогда она кому-то понадобилась?» – удивился я. «Не знаю», – закусил губу Кузнецов. «Мне не доводилось раньше слышать, чтобы ею интересовались в других пятнах. Да и агентство давно собрало доказательную базу по военным преступлениям экспедиционного корпуса». «Странно. Если только кто-то не разыскивает следы сбитого транспортника. Он хоть и предназначался для грузовых перевозок, но вооружение нес стандартное. И наверняка капитан перед жесткой посадкой от бомб избавился». «Разыскивает следы», – задумался я и, покачав головой, поправил федерала. «Скорее пытается их уничтожить». «И этот кто-то тратит немалые деньги на то, чтобы никто не узнал, какие именно корабли бомбили ваш город. Поэтому логично предположить, что за скупщиком стоят спецслужбы и Медана». «Вот сволочь!» «Возможно, его используют в темную. «Возможно», – кивнул я. «Но в любом случае это доказывает, что Эмидан до сих пор хочет заполучить содержимое корабля, а значит, это именно их диверсионная группа высадилась в городе». «Не уверен», – покачал головой федерал. «Вовсе не уверен». «А что тогда?» «Не знаю. Вот найдем Лазареву, и многое прояснится». «И в самом деле, надо отыскать Алису». Я поднялся из кресла и подошел к окну. «Дождь стихает, но выходить пока не стоит, пусть окончательно распогодится для начала». «Ничего, переселенцы тоже время потеряют», – успокоил меня опер. «Будем надеяться», – вздохнул я и направился на выход. «Далеко собрался?» «Там сортир напротив». «Смотри, чтоб не засосало. Если что, кричи». «Обязательно». Не оценив казарменного юмора собеседника, я покинул комнату и зашагал в туалет с разбитым зеркалом и полопавшейся облицовочной плиткой на противоположной стене. Еще и окно кто-то высадил. Но унитазы оказались целёхонькими, так что мне, можно сказать, в какой-то мере даже повезло. Вновь себя белым человеком почувствовал. Когда вернулся в кабинет, развалившийся в кресле Кузнецов преспокойно листал какой-то журнал с цветастой обложкой. «Удачно?» – оторвавшись от чтива, поинтересовался он. «Вполне. Там даже туалетная бумага осталась. Отсырела, правда, зараза». «Круто». «Не то слово», – не обратил я внимания на иронию в словах собеседника и зевнул. «В холле диваны стоят, можно туда перейти». «Тут спокойней», – отказался федерал. «Дверь закрой только». Я выполнил просьбу и подошел к федералу. «Что нашел?» «Выбирай за декабрь 2012-го». «Свежак практически. И что пишут?» «Да ерунду всякую». Опер выкинул журнал на стол и указал на тумбочку. «Видел? У них все ящички подписаны. Канцелярия, личные вещи». «Чтоб содержимое не перепутать», – усмехнулся я. «Странно, кстати, что тут порядок. Будто даже мародеры стороной обошли». «А что тут ценного может быть? Это ж банк. Хранилище до первого этажа вычистили, а папки с документами, кому они нужны?» «Тебе видней. Ты у нас мародерством промышляешь». «Не-а», – поспешил я откреститься от этого столь неблагозвучного ремесла. «Я помоечник. Старьёвщик практически. Никому не нужное барахло во вторичный оборот пускаю. За экологию, можно сказать, радею. «Шоколад будешь, эколог?» Опер достал из ранца 25-граммовую плитку и разломил ее пополам. «Или на диете?» «Давай», – не стал отказываться я. «Тоже поди с химикатами». «Не нравится, не ешь. Вот еще». На самом деле, шоколада мне первое время не хватало даже больше, чем пива. Голову-то и водкой задурманить можно, а из сладкого одна сгущенка оставалась. Прожевав угощение, я развалился в кресле, постаравшись как можно сильнее отогнуть назад спинку и закрыл глаза. «Как дождь кончится, разбудишь?» «Спать, что ли, собрался?» – удивился Кузнецов. «Ага. Силён. Дело привычки». Опер растолкал меня еще засветло. Дождь к этому времени окончательно сошел на нет, и Кузнецов задумчиво уставился на улицу. «Как думаешь, стоит прояснения ждать?» Обернувшись ко мне, вдруг спросил он. Я подошел к окну, посмотрел на редкие прорехи в облаках, уже почти затянутые белесой дымкой, и зевнул. «Тебе зачем?» «Может, на связь выйти получится?» «Попробую, конечно, но только вряд ли сработает. Это после нормальной грозы помехи пропадают». «Не получится, так не получится», – пожал плечами Кузнецов и выудил из кармана оправленное в черный пластик зеркальце. «Это что такое?» – шагнул я к оперу. «Да нет. Ошибки быть не могло. Именно такую штуковину я отыскал в одном из карманов защитного костюма Лингера и потом отдал Алисе». «Это?» – удивился федерал. «Это спутниковый коммуникатор. А что?»